Я вдруг вспоминаю, как однажды увидела его за столом. Мрачное лицо, сведенные брови. Это было всего несколько недель назад. С тех пор Люк то сердился, то отсутствовал. Тогда почему же Венеция? С какой стати она? Она говорила, что ты уходишь от меня к ней, что ты хочешь видеться с ребенком. У меня срывается голос, и я всхлипываю. Ухожу от тебя? Бекки, иди сюда. Люк крепко обнимает меня. Я роняю голову к нему на грудь и орошаю слезами рубашку. «Я люблю тебя», — решительно заявляет он. «И никогда от тебя не уйду. И от малышки Биркин». «Откуда он?» «А, наверное, нашел мой список имен». «От Армагеддона», — поправляю я, шмыгая носом. «Или от Маракуи. Так я сказала твоей маме». «Превосходно. Надеюсь, она лишилась чувств». «Почти. Я пытаюсь улыбнуться, но не могу. Еще не отошла. Бесконечные недели я тревожилась, придумывала себе не весь что и боялась самого худшего. Не могу я просто взять и успокоиться. А я уже думала, придется стать матерью-одиночкой, всхлипываю я. Поверила, что ты ее любишь, и не понимала, почему ты вдруг стал совсем чужим. Это было ужасно. Лучше бы ты просто объяснил, что у тебя сложности на работе. Да. Надо было. Некоторое время он молчит, уткнув подбородок мне в макушку. Если честно, Бекки, хорошо, когда есть место, где можно забыть обо всех бедах. Я поднимаю голову и смотрю на Люка. Он выглядит мрачно и устало, вдруг понимаю я. Как же он, оказывается, устал? Так что случилось? Я вытираю ладонью лицо. Что это были за сложности? Хоть теперь расскажи. С Аркадесом, — коротко бросает он. А я думала, с ними все так удачно складывается. Считала, что это из-за них ты открываешь новые филиалы. Глаза бы мои их не видели. Цедит Люк с такой ненавистью, что мне становится страшно. Люк, в чем дело, нервничаю я. Давай присядем. Я веду его в гостиную Фабии и усаживаю на пухлый замшевый диван. Там целый клубок проблем. Люк поднимает брови при виде подушек с нашими инициалами, устало садится и подпирает голову ладонями. Тебе они ни к чему. Неправда. Я хочу знать все. С самого начала. Это настоящий кошмар. И самое страшное — обвинение в домогательстве. В домогательстве? Ахую я. Помнишь Салли Энн Дэвис? «Конечно. И что с ней?» «Салли Энн работает в компании с тех пор, как я познакомилась с Люком. Она сдержанная и молчаливая, но милая и ответственная». «Между ней и Йеном произошел инцидент. Она говорила, что он приставал к ней, вел себя грубо и агрессивно. Над ее угрозой подать в суд он только посмеялся». «Боже, какой ужас! А ты?» «Я верю Салли Энн на все 100», — решительно заявляет Люк. Некоторое время я сижу молча и вспоминаю папку от Дэйва Мастака. Досье на Йена, которое он собрал. С исками против него, которые успешно замяли. Может сказать Люку? Нет. Разве что в крайнем случае, иначе возникнет много ненужных вопросов, а когда Люк узнает, что я нанимала детектива, он наверняка разозлится. И потом, я же изрезала в лапшу все, что было в папке, так что доказательств у меня больше нет. И я верю ей. С расстановкой говорю я. А что сказал Йен? Почти ничего достойного повторения. Обвинил Салли Энн в том, что она все выдумала, лишь бы получить повышение. О том, какого он мнения о женщинах, лучше промолчу. Я хмурюсь. Пытаюсь припомнить события последних недель. Это случилось, когда ты не смог поехать со мной на занятия для будущих родителей? Да, именно. Он потирает лоб. Бекки, я не мог сказать тебе. Поверь, мне хотелось, но я понимал, что ты только расстроишься. И Венеция твердила, что тебе нужен покой. Покой. Ясно зачем. Чтобы сработал ее план. И что было дальше? Салли Энн повела себя более чем достойно. Сказала, что не станет раздувать скандал, если ей поручат других клиентов. Так мы и сделали. Но о случившемся уже знала вся компания и гудела, как улей. Люк вздыхает. Честно говоря, с Аркадесом с самого начала было трудно работать. «Из-за Йена, да?» — напрямик спрашиваю я. «Не только. Его подчиненные ничем не лучше. Настоящие бандиты, все до единого. По его лицу пробегает тень. И вот все повторилось». «Салли Энн?» Люк качает головой. Один тип из Аркадеса довел до слез ассистентку Эмми Хилл. В ярости он пригрозил ей физической расправой. «Не может быть!» «У меня в компании эти мерзавцы чувствуют себя как дома». Люк делает резкий выдох, будто пытается взять себя в руки. Я собрал совещание и потребовал, чтобы этот сотрудник Аркадеса извинился перед Эмми. «И он согласился?» «Нет». Люк болезненно морщится. Он потребовал уволить ее. «Уволить? Ужасаюсь я!» Он представил дело так, будто виной всему некомпетентность Эми. Мол, если бы она справлялась с работой, ему не пришлось бы сердиться на нее. Против него ополчились все мои сотрудники. Мне шлют письма с протестами, отказываются заниматься делами Аркадеса, грозят уволиться. Люк запускает обе пятерни в волосы, вид у него совсем замученный. Говорю же, это кошмар. Я откидываюсь на спинку дивана Фабии и пытаюсь осмыслить услышанное. Не могу поверить. Все это время Люк носил в себе столько проблем и ни разу не поделился ими со мной, потому что оберегал меня. Не было у него никакого романа. Перевожу взгляд на его осунувшееся, потерянное лицо, и до меня вдруг доходит, что Люк вполне может и сейчас обманывать меня. Даже если насчет Аркадеса сказал правду. Возможно, он все еще встречается с Венецией. Люк просто играет, чтобы не расстраивать тебя. В миллионный раз звучит у меня в ушах мерзкий голос. Люк, прошу тебя, торопливо говорю я, пожалуйста, скажи всю правду. Ты с ней встречаешься? Что? Люк удивленно поворачивается ко мне. Бекки, я думал, этот разговор кончен. Понимаешь, она уверяла, что ты просто играешь. Я в отчаянии стискиваю пальцы. Может, ты и сейчас что-то скрываешь от меня? Скажи правду, чтобы я не нервничала зря. Люк смотрит на меня в упор и сжимает мои ладони. Бекки, мы с ней не встречаемся. Между нами ничего нет. Не знаю, что мне еще сказать, чтобы ты поверила. А почему она говорит, что вы встречаетесь? Понятия не имею. Люк еле сдерживает раздражение. Честное слово, не знаю, что она вбила себе в голову. Послушай, Бекки, тебе придется просто довериться мне. Сможешь? Молчание. А все потому, что я просто не знаю. Не представляю, можно ли ему доверять. Хочу чаю. Бормочу я и встаю. Я думала, как только мы поговорим, все прояснится и встанет на свои места. А оказалось, говорить начистоту все равно, что выходить на подиум на виду у всего зала. Не представляю, чему теперь верить. Не оглядываясь, ухожу на кухню и начинаю открывать все шкафы ручной работы, пытаясь сообразить, где у Фабии чай. Господи, я же собираюсь выдать этот дом за свой собственный. Хозяйке положено знать, где у нее чай. Вот сюда загляни, — советует Люк, когда я открываю шкаф со сковородками и в сердцах хлопаю дверцей. Вот только дверца не хлопает, потому что она дорогущая и хорошо пригнана. В угловой буфет. Открываю буфет и сразу вижу коробку с чайными пакетиками. Выставляю ее на стол и прислоняюсь к нему. Меня вдруг покидают все силы. Тем временем Люк отходит к высоким застекленным дверям и стоит, глядя в сад. Плечи у него словно каменные. Наше примирение я представляла себе совсем иначе. Оно ни капельки не похоже на мои мечты. «Как ты намерен поступить с Аркадесом?» Наконец спрашиваю я, раскручивая чайный пакетик за нитку. «Эми увольнять не за что?» Я не собирался. Какие еще есть варианты? Вариант первый. Я пытаюсь замять скандал, отвечает Люк, не поворачивая головы. Вызову огонь на себя, всех успокою и буду работать дальше. Пока не повторится то же самое, подытоживаю я. Именно. Люк поворачивается и мрачно кивает. Вариант второй. Я приглашаю на совещание представителей Аркадоса и говорю прямо, что не позволю досаждать моим подчиненным. Потребую извиниться перед Эми, заставлю понять мою точку зрения. А третий вариант есть? По выражению лица Люка я уже догадываюсь, какой. Есть. Если они откажутся. Он выдерживает длинную паузу. Мы, в свою очередь, отказываемся работать с ними. Расторгаем контракт. Это возможно? Вполне. Обойдется, правда, чертовски дорого. За расторжение контракта в первый год работы мы будем должны выплатить неустойку. К тому же, благодаря этому контракту мы уже открыли филиалы по всей Европе. Предполагалось, что мы шагнем на эту ступень, чтобы завоевать весь мир. Новые филиалы должны были стать нашими воротами в будущее. Я слышу в его голосе острое разочарование. Как хочется покрепче обнять его. Я помню, как мы радовались, когда Brandon Communications добился сотрудничества с Аркадосом. Ради этого компании Люка пришлось потрудиться. Новый крупный клиент казался заветным призом. «Что ты будешь делать?» — робко спрашиваю я. Люк берет с приставного столика антикварного щелкунчика. Его лицо непроницаемо. Могу просто сказать моим сотрудникам, что им придется терпеть все выходки клиента. Одни уволятся, другие будут вынуждены смириться. Людям нужна работа, пусть даже с дерьмовыми клиентами. И в дрянной компании. Дрянной, но преуспевающей компании. В его голосе сквозят нотки, которые мне определенно не нравятся. Не забывай, что наша главная задача — делать деньги. Ребенок вдруг так сильно пинает меня изнутри, что я морщусь. Как все это болезненно и мучительно. Я, Люк, отвратительная ситуация. «На это ты не пойдешь», — говорю я. Люк непроницаем. «Не лицо, кремень». Любому покажется, что он или не согласен со мной, или не слышал, или ему все равно. Но я-то знаю, о чем он думает. Он любит свою компанию и хочет видеть ее крупной, крепкой и преуспевающей. Люк, сотрудники Brandon Communications, я делаю шаг к нему. Это твоя семья. Они преданы тебе уже много лет. Представь, каково бы тебе пришлось, будь Эми твоей дочерью. Ты бы стер ее работодателя в порошок. Понимаешь, о чем я? Ты сам себе хозяин. Ты сам выбираешь, с кем тебе сотрудничать. Этим и хороша твоя работа. Я поговорю с ними. Люк по-прежнему смотрит в пол. И попробую все прояснить. Может, вместе мы справимся. Может быть. Киваю я, стараясь не выдать надежды. Люк вдруг ставит щелкунчика обратно на стол и поднимает голову. Бекки, если мне придется расторгнуть контракт с Аркадосом, мультимиллионерами мы не станем. Постарайся это понять.